В ответ я получил легкий щепок под ребра. «Я правда рассматриваю вариант помочь тебе», — сказала тут она серьезно, даже поднялась и поглядела на меня. «Я планирую отомстить этим выродкам за то, что они собирались сделать с моей подругой. Если бы не ты, я бы потеряла ее навсегда. Так что я пойду с тобой в катакомбы, если ты планируешь снова туда спускаться. Я бы не хотел этого, но не могу тебе запретить», — ответил на это я. «Я скажу, когда соберусь туда. Сумеешь достаточно изменить свою внешность?» Естественно, улыбнулась тут она. «Я же Невская. Как по-твоему я сбегала из одного из самых охраняемых поместий страны в город?» «Понял, глупо было спрашивать», — ответил с улыбкой я. «До сих пор не привыкну к тому, что сплю с дочерью главы боярского рода. И ты, между прочим, это совсем не ценишь», — обиженно сказала она, залезая на меня. «Очень даже ценю», — сказал я, схватив ее и положив на спину, а после принялся покрывать ее ключицу поцелуями, и сейчас я это докажу. Рано утром я проснулся от того, что на меня с наскока прыгнула радостная красноволосая красавица, да так, что дыхание сперло. «Доброе утро», — сказала она, смеясь. Ее веснушки ярко блестели в солнечных лучах, а пылающие синевой глаза были широко раскрыты от восторга. «Настя». Настя очнулась. «Вставай скорей». Глава 15. «Она в сознании», — ответил я, прогоняя сон и протирая глаза. «Да», — ответила Лена, поцеловала меня, затем поднялась и ускакала к выходу из спальни, после оглянулась и улыбнулась мне. «Одевайся скорее, я буду ждать тебя внизу». Настя еще не выходила из комнаты. «Я сейчас не могу надолго отходить от нее, кто знает, как она себя чувствует после таких испытаний, но я рада уже тому, что она очнулась». «Да, хорошо, я быстро», — сказал я, слез с кровати и принялся одеваться. Поглядев на себя в зеркало, я поправил огрехи в одежде и спустился вниз. Гувернантка уже накрывала на стол, я же прошел дальше, мимо гостиной, по длинному коридору с большим количеством дверей и комнат, к двери, что была в самом конце. Тут я услышал звуки борьбы и возгласы Лены. Я ворвался в комнату, но ничего такого не увидел. Лена стояла перед Настей, сидящей на кровати в домашней одежде, держащей в руках белый нож с зелеными прожилками, еще и отливающий зеленью на свету. «Лен, что-то случилось?» – спросил я. «Настя каким-то образом создала эту гадость», – ответила Лена, указав на нож, – «и не хочет его отдавать». «Сдался тебе этот нож», – ответил я. «Она пыталась воткнуть его в свое тело», – ответила она. «Я не дала ей это сделать, но нож она ни в какую не отдает». «К слову, Настя, раньше умела создавать такие ножи?» – спросил я, затем обратился к Насте, присев рядом с ней на корточки. «Насть, ты раньше создавала подобное?» «Нет», – тихо ответила она. «Оно само собой получилось». «Само собой получилось, говоришь?» – ответил я и протянул руку. «Позволишь мне осмотреть его?» Девушка тут же среагировала и попыталась полоснуть меня по груди, а после воткнуть. И попала бы, если бы не была медлительной, еще до конца не восстановилась, так что я без труда отскочил назад. Заметив зеленый шлейф после ножа, сотканного из маны, я выяснил, что нож этот отравленный подобен тем, что я видел той ночью. Вот откуда ищейки берут свое оружие. Видимо, магию свою фанатики получают под влиянием того кристалла. Нет, конечно, кристалл не является источником их магии, я бы это давно обнаружил в сектантах, скорее, катализатором, влияющим на развитие. Имеет смысл его уничтожить, да только это лишь временно избавит крепость от появления новых фанатиков, не искоренит саму секту. Временно, потому что секта сумеет найти новый способ. И потом, кто знает, сколько энергии в кристалле, какой взрыв под землей он создаст. А если у них не один кристалл, что если в каждом месте, где они обосновались, у них есть такой кристалл? Столько вопросов, и так мало ответов. «Она не в себе», — ответил я. «Неужели?» — съязвила рыжеволосая девушка. «Спасибо, что разъяснил, сама бы не догадалась». «Не злись», — ответил на это я. «Злость тут не поможет. Я бы мог помочь тебе, проникнув в ее голову, но мне нужно время, чтобы набить руку под эти задачи, пара дней». Тут волосы Лены словно ожили, потемнели и кинулись в сторону Насти, та стала брыкаться, начала неистово отбиваться ножом, даже срезала пару прядей, но волосы схватили ее и пригвоздили к кровати, накрепко привязав к ней. После этого прическа рыжеволосой ведьмы пришла в норму, она прошла в сторону кричащей подруги и одним ударом ладони по губам нанесла печать, от которой звук ее голоса пропал. Я сама разберусь с этим, твоя помощь мне тут не нужна», — сказала Лена, потом выхватила нож из рук Насти и небрежно кинула его мне в руки. «Лучше с этим разберись, и вообще оставь меня одну, мне нужно привести в чувство подругу. Таисия, закрой, пожалуйста, за лейтенантом Морозовым дверь». «Ну как знаешь», — ответил я, — «дай знать, когда захочешь меня увидеть, где меня найти тебе известно. Хорошего дня, господин, а вы завтракать не будете?» — спросила пожилая женщина в фартуке, подошедшая ко мне в коридоре. «Нет, Таисия», — ответил я, прошагав мимо нее в сторону выхода. Аппетит пропал. По пути к своей части стены я много думал о том, что случилось. Я знаю, почему она так злится. Она ждала чего-то подобного, но не ожидала, что увидит свою подругу детства такой. Ее злит то, что с ней сделали, и то, как Настя себя повела. Впервые увидел, на что может быть способна Лена в гневе. Только теперь я начинаю понимать, почему ее зовут Алой Ведьмой. Нет, конечно, я догадывался, что она нарочно вела себя как женственная слабая красавица, которой нужна защита. Многие девушки хотят быть такими в компании своего мужчины, и все же, и как, после того всплеска маны, что я увидел, теперь воспринимать ее как прежде? Да и эти фокусы с волосами, это же родовая магия. Пусть такой талант в родах редок даже в моем мире, за свою жизнь мне доводилось наблюдать родовую магию, правда, не все из тех, кого я знал, имели родовые таланты, пригодные для боя. Но алая ведьма из боярского рода, у таких всегда есть нечто подобное среди талантов. А впрочем, какая разница, Лена от этого не перестает быть той, что была со мной все это время. Да и не стоит забывать о том, что мы аристократы, без лжи и скелетов в шкафах у нашего брата не бывает. Что до ножа Насти, он рассыпался еще до того, как я вышел из дома Лены. Видимо, я вышел за пределы влияния ауры девушки, да и не было смысла его изучать, эта магия была достаточно проста, без каких-либо секретов, да и яд, как я выяснил ранее, поддается магическому воздействию магии исцеления. Пару дней я провел в делах в роте, проверял караулы, сверял графики, обсуждал с капитаном насущные вопросы и выяснял все нюансы у сержантов. Конечно, мне было противно знать, что среди моих подчиненных служат такие же ополоумевшие ублюдки, какой становится Настя, но мне ничего не оставалось, кроме как набраться терпения и не подавать виду. Тот же сержант Свирин временами откровенно чуть не выводил меня из себя, тем, что постоянно улыбался. Эта натянутая улыбка была подобна маске, за которой крылось нечто вроде «я бы вас убил, но долг требует вам служить». Я бы тоже был бы не прочь всадить ему в его морду поток огня, такой силы, чтобы огонь из глазницы и ушей повалил, и порой, чтобы охладить пыл, часто уходил наперекур, бросая все дела и переговоры. И тем, не менее, стоит отдать должное сержанту, нет, не тем, как он работает, работал он как часы, словно никогда не спит и не ест, но тем, что эта злость помогла мне выкладываться на полную на вечерних тренировках. Я не стал тренироваться на полигоне в крепости, так как планировал выжигать максимум маны из своих запасов огненной магии, потому седлал кошмары и выезжал в лес, где заприметил неплохую поляну вдали от всех, а перед началом проверял, нет ли кого из людей поблизости, только потом всаживал в себя стимулятор и начинал. Да, это была опасная затея, но я не видел других приемлемых вариантов. Но сегодня, на третий день, к вечеру приехал караван, и я поспешил туда. Причин у меня посетить их было несколько. У меня закончились папиросы, я жду доставку тренировочного артефакта и свой килич. Артефакт я заказал давно, на те деньги, что получил после той резни. Остаток премии пришлось отдать тогда на восстановление моего меча. Килич был изрядно потрепан и местами поврежден. Никто не хотел браться за восстановление столь старомодного оружия с неизвестными свойствами. Я даже стал подумывать отправить его в поместье Морозовых, пока один артефактор не сказал мне, что может отправить его знакомому в столицу, который работает и с таким оружием. Я ждал полгода, что артефакт, что оружие, а потом получил письмо, еще в Тюменцево, что их доставит в этом месяце. Конечно, надежд мало, что караван привезет их сегодня, тем не менее, я все еще утешаю себя вероятностью, что это случится. Вокруг каравана уже собралась толпа простолюдинов, которую пришлось малость растолкать, чтобы добраться до торговцев. По традиции, караван сперва должен был разобраться с поставками, и только потом приступить с торговлей с народом, потому рота юго-западных ворот держала толпу на расстоянии, пока дела с поставками не будут завершены. У меня также были еще дела, так что я не стал никого ждать, дал знать местному дежурному, что заберу кое-что и уйду. Сержант не стал спорить со старшим по званию и согласился немного подождать. «Ну здравствуй, Дима», — сказал я уже знакомому торговцу в цветастом сюртуке. «Здравствуй, лейтенант», — сказал с улыбкой торговец, узнав меня. «Рад тебя видеть в добром здравии. За папиросами пришел?» После этих слов он забрался в повозку и стал шарить по ящикам. «И за ними тоже», — ответил я. «Не знаешь, кто у вас тут почтой и доставкой посылок занимается?» «Знаю, конечно», — сказал торговец, слезая с повозки с коробкой папирос. «Вон та повозка, черного цвета, а мужичка Тимур звать. Вот твои папиросы, этой коробки тебе надолго хватит». «Спасибо, Дим», — сказал я, принял коробку из его рук, засунул под мышку и достал кошель. «Сколько с меня?» 4 золотых червонца», — сказал он. «Ты извини, цену на них поднять пришлось. Многие сейчас трубки курят, они экономнее, потому пришлось повозиться, чтобы папиросы раздобыть». «Да все нормально, Дим», — сказал я, отсыпав ему 4 золотых монеты. «Спасибо тебе, хорошей тебе торговли». С этими словами я направился к почтовой повозке, где мужичок в черном камзоле вытаскивал какие-то ящики. «Здравствуй, Тимур», — поприветствовал я мужика погромче, чтобы он меня услышал. «У тебя часом нет никакой посылки для меня?» «Здравствуйте, лейтенант», — ответил Тимур, оглянувшись и снова забрался на повозку, где достал большую тетрадь и нацепил на себя очки, висевшие у него на цепочке. «Напомните мне, пожалуйста, вашу фамилию, я проверю списки». «Морозов», — ответил я, — «Михаил Андреевич». Мужик поправил очки и пролистал тетрадь. «Нашел», — сказал он, — «да, есть для вас одна посылка, сейчас достану». Мужик полез в повозку. «Там точно одна посылка?» — спросил я его погромче. «Не две, да, только одна», — ответил Тимур, вылезая с длинной, обитой металлом коробкой, и немного покряхтев спрыгнул с повозки. «А вы две ждете?» «Да, жду», — ответил я, — «и уже давно». «Если хотите, я поспрашиваю в почтовом отделении», — ответил он, ставя коробку на ящики, собранные в кучу в качестве импровизированного столика. «Когда в Рубцовск вернусь?» «Да, спроси, будь добр», — сказал я. «Проверять посылку будете?» — спросил он. «Да, буду», — ответил я, и Тимур шустро распаковал коробку, где в тканях из бархата красовался блестящий, с новой гравировкой моего рода на ножнах, изогнутый килич. В месте, где была выемка на горде, теперь красовался красного цвета камень. Я достал его, вытащил из ножен. Вдоль клинка теперь красовался шахматный рисунок, вытравленный в металле, и сам клинок был в прекрасном состоянии. «Михаил Андреевич», — сказал Тимур, — «тут в коробке для вас еще лежит письмо». Я положил килич и взял в руки письмо. Конверт был из красной бумаги, с печатью какого-то рода. Времени читать его на месте уже не было, и так задержал людей, прочту по пути. «Потом прочту», — сказал я, заворачивая килич в бархатную ткань. «Не стоит светить старомодным редким оружием на улицах по пути к себе, по которому меня запросто вычислит. Коробку оставь себе». «Сколько с меня?» «Нисколько, Михаил Андреевич», — сказал он. «За доставку давно уплачено, а я на службе, и за риски мне доплачивают». «Ну давай я хоть отблагодарю тебя», — сказал я, доставая кошель. Я был в приподнятом настроении, получив пусть не все, но то, что давно ждал. «Не стоит», — сказал он, — «я дорожу своей работой, а за такие благодарности я могу ее потерять, вы уж простите». «Ну как знаешь», — ответил я, убрал кошель, прихватил сверток и письмо. «До следующей встречи, Тимур». По пути обратно, я все же открыл письмо, любопытство взяло верх. Прочитаю его по пути. «Здравствуйте, Михаил Андреевич», — говорилось в письме. «Несказанно рад был получить данный заказ от вас. В нынешние времена почти никто не пользуется подобным оружием. Изнеженная молодежь выбирает элегантность вместо боевой мощи и практичности, но в годы моей юности, 2 столетия назад, килич был весьма популярен. Приятно было узнать, что остались еще люди, кто пользуется подобным оружием, а посему, я хорошо постарался над его восстановлением, даже позволил себе сделать немного больше тех работ, что обычно делаю за такие деньги. Также я слышал от правнука, что вы не знаете всех свойств вашего оружия, потому ниже я написал список всех свойств, включая добавленные и восстановленные, и список проведенных работ. Надеюсь, данное произведение оружейного искусства хорошо послужит вам в боях с чудовищами. С уважением, Василий Евгеньевич Скуратов. Я был приятно удивлен написанному в письме. Прочитав список того, что было сделано, и список свойств, мне страсть как захотелось все опробовать. Да только с Киличем теперь я буду ходить только в одеждах охотника, а значит, опробовать его смогу только ночью, и впереди еще целый день неприятной мне службы, который еще нужно прожить. Одно только насторожило в письме. Скуратов. В моем мире такая фамилия была у боярского рода. Неужто моим Киличем занимался такой важный человек? Пусть для меня моя премия была просто громадной в сравнении с моим жалованием, для таких людей уплаченное мной было бы сущими копейками. А впрочем, кто знает, человек так долго живет на этом свете, может, у него ностальгия по старым временам, и он занимается этим для души, убивает такими мелочами время. Не буду гадать, я получил свой Килич в куда лучшем виде, чем он был раньше, и на том огромное Василию Евгеньевичу спасибо. Оставшийся день я с трудом вытерпел, то и дело доставал портсигар и выходил на стену наперекур. Из событий было только то, что мы обезвредили каких-то крестьян, возомнивших себя лесными бандитами, когда один из караульных заметил дым и всполохи на дороге в лесу. Когда я туда примчался и увидел, как они нападают на телегу травника, мы с отрядом без труда их отлупили, как детишек, связали и доставили в крепость. На допросе я выяснил причины, почему они подались в лес, и велел их отпустить. Но дурачкам этим сказал, что сейчас никто не пострадал, но второй раз, если они возьмутся за старое, я лично найду их и уже добр к ним не буду. Я прекрасно понимал, что они не хотят возвращаться в крепость к своим семьям, продолжать работать, зная, что тут творится, потому распорядился, чтобы солдаты выяснили о них все необходимое и записали в один из журналов, что у нас тут ведутся. В общем, все по процедуре, как положено. Свирин, само собой, не был согласен с моим решением, и, не имея других вариантов, я обратился к капитану по этому поводу. «Делай, как считаешь нужным, раз начал», — сказал капитан, выходя на стену, когда выслушал меня. «И какого черта ты меня донимаешь с вопросом о какой-то кучке оборванцев? Сам что ли решить ничего не можешь? Я бы не обратился к вам, капитан», — ответил я, но один из сержантов принялся подвергать сомнению мои решения. «Впредь я не стану обращаться к вам по пустякам и прекрасно справлюсь сам, докладывая только о результатах и о том, что требует вашего внимания». Капитан посмотрел на меня, затем достал сверток с забитой табаком трубкой. «Я поговорю со Свириным, свободен, лейтенант», — ответил он, после чего я развернулся на каблуках и отправился по своим делам. Собственно, я ожидал такой ответ. Остальная часть дежурства была куда проще. Я отдал последние распоряжения и велел сдать дежурство второй роте батальона без меня, а к вечеру снова отправился на тренировку, где отвел душу, выжав из себя почти всю ману до последней капли. К слову, эти дни нельзя назвать зря потраченным временем. Я успел узнать, что в крепости, на самом-то деле, достаточно много армейцев. Два полка, в каждом полку по два батальона, в каждом батальоне служит по четыре роты, а в ротах уже по-разному обстоят дела с численностью и количеством взводов. Да и рот не 12, как мне кое-кто сказал ранее, а 16. Со временем успею разобраться с остальным и увидеть вышестоящих по званию, стоит знать их в лицо, мало ли, вдруг кого из них увижу в катакомбах. Также я сумел неплохо поднять уровень сил, благодаря стимуляторам и тренировкам, теперь могу использовать некоторые заклятия, что мне в тоннелях пригодятся. Помимо этого я по новой учился скрывать свою ауру и уровень сил, так как теперь это необходимо. Появятся вопросы о том, откуда у лейтенанта такая аура. Пока получалось не идеально, однако на приемлемом уровне. От Лены вестей до сих пор не было, да и сам я к ней не заходил, не стал лишний раз навязываться, а то, не ровен час и под горячую руку попаду. На этот же вечер, помимо тренировок, у меня уже были еще дела, так что я переоделся в одежды охотника, набрал снадобий, пару из которых тут же выпил, взял с собой килич и через окно под сокрытием добрался до пустой души. Новые снадобья Лены были куда эффективнее тех, что были раньше. Я почти полностью восстановил запасы, пока шел, однако у меня снова из носа пошла кровь. Подобные качели в мане, запасы которой теперь куда выше тех, что были изначально, не играли на пользу этому телу, и, пока я не открою новый ранг магии, я не в силах что-то с этим сделать, а что-то предпринять давно пора. Сейчас я подобен свече, у которой вместо обычного огонька горит огромный столб пламени, который пока чудом еще не превратил маленький столбик из воска в жидкую лужицу. Но, даже прекрасно осознавая, зная все риски, я не намерен поступать иначе, потому убрал кровь и, не колеблясь, переступил порог. В таверне святош стало больше по сравнению с днями ранее. Такое ощущение, будто сама судьба потешается надо мной и бросает в места, где надвигается что-то недоброе. Артем, как и раньше, сидел за тем же столом, в том же месте, того и гляди, скоро в деревянных столе и скамье останутся протертые ямы от его постоянства. «Ну здравствуй, Хал», — поприветствовал меня, улыбаясь бородатый охотник. Его бледно-голубые немигающие глаза, оттого похожие на стеклянные, как и раньше, не выдавали ни грамма его намерений, из-за чего по нему сложно было судить, друг он или враг. А я тут поспорил, придешь ты сегодня, как стемнеет или нет. Тут один из охотников бросил на стол пару золотых рублей. Выиграл пару золотых, как видишь. Что за показной цирк? «Здравствуй, Артем», — сказал я, — «не надо представления устраивать. Ты говорил, у тебя что-то намечается, а это не представление», — ответил он, рассмеявшись. «Можешь мне не верить, но мы пришли сюда незадолго до тебя. Я предчувствовал твое появление, и потому заключил пари с Соболем на символичную сумму. Кстати, знакомься, это Соболь, искусный боец и такой же ветеран, как я среди охотников». Соболь был таким же бородатым, как Артем, а на лице, от виска до щеки, у него красовался шрам. Такие шрамы несложно убрать, если есть деньги. Видимо, мужик решил оставить его себе на память. «Что до намеченных планов», — продолжил Артем, — «вылазка планируется на завтра, позже я расскажу тебе все подробности, сегодня же мы идем прочесывать лес в поисках чего интересного, да и тренировка лишней этой ночью не будет. Перекуси чего-нибудь, еще неизвестно, сколько мы там пробудем». «Ты думаешь, мне будет интересна такая ерунда?» — ответил на это я. «Доверься мне». Услышал я голос Артема в голове. «Среди нас гребаные сектанты, я знаю, кто из них, выманим их наружу. А, впрочем», — продолжил я, присаживаясь за стол, — «мне все равно делать нечего, пожалуй, присоединюсь». Глава 16. Во время перекуса перед выходом наружу, я все гадал, сколько фанатиков пробрались в ряды Артема, а также кто из сидящих из их числа. Судя по тому, что я видел, зомбировать могут кого угодно, даже близких друзей. Я не видел еще никаких изменений в аурах зомбированных, что усложняет задачу найти таких. Все это время Артем не молчал, рассказывал о том, куда стоит пойти, чем будем заниматься, какие места стоит проверить лично, отчего создавалось впечатление, будто он и правда собрался это делать, а решение вопроса с сектантами – лишь сопутствующие хлопоты. Может, оно и так, с него станется. К 9 вечера мы добрались до юго-западных ворот группы из 12 человек, а там к нам подтянулось еще человек 20. Я натянул капюшон и слегка изменил внешность, над этим навыком также успел поработать за эти дни у себя перед зеркалом. Это заметил Артем и одобрительно улыбнулся. «Хал, а ты времени зря не терял, как я погляжу», — ответил он. «Интересно, где ты здесь нашел учителей в данном искусстве?» «Я всегда это умел», — ответил я. «Практики только мало, об наставниках ничего не скажу, это касается только моего рода». «О, тогда не буду лезть с расспросами», — ответил охотник. «Прости мою бестактность, выглядит недурно, однако тебя все еще можно раскусить. Может, я придираюсь, конечно, зная, как ты выглядишь, и все же, я бы тебе порекомендовал прикупить маску для таких случаев, тут есть у кого купить подобное. Я тебя проведу туда, если изъявишь желание». Он прав, в дальнейшем стоит прикупить артефактов, наверняка тут есть даже тайный рынок. Крепость большая, сравнится масштабами с небольшим городом, в таких местах без нелегальной торговли не обходится. Но, даже несмотря на размеры, я до сих пор не могу понять, зачем тут нужно столько ворот, это значительно снижает оборонительный потенциал. А, впрочем, я еще не знаю, с чем тут местные сталкивались. В конце концов, зверье, не люди, те же пауки на стены полезут, ворота им без надобности, да и рогатый, подобный тому, что я видел, такую стену сумеет перелезть. Артем переговорил со стражниками, и мы спокойно вышли всей толпой через ворота. Смотря на такое количество народа, я все думал, что же Артем затеял, неужели сектантов так много, и он устроит побоище? «Не будем тянуть время, господа, ускоримся», — сказал Артем и рванул в сторону леса, Все последовали его примеру. «И каков план?» Передал я Артему слова безмолвной речью на бегу, хоть это было до сих пор непросто. «Что ты собираешься с ними сделать?» «Я много думал об этом», — раздался голос Артема в голове, и не пришел к другим решениям, кроме как убить своих бывших соратников. «Кстати, как там та девушка?» «Все печально», — передал я, — «за ее разум еще борются, да только я уже не уверен, что алая ведьма с этим справится, так как вестей от нее пока нет. Если она не справится», — ответил не это Артем, — «то я сомневаюсь, что кто-то вообще сумеет что-то с этим сделать. В таком случае, ты в курсе, что те люди, кто стал чернолицем, уже, грубо говоря, мертвы?» «Да», — передал я, — «от этой речи у меня начала немного кружиться голова и подступила тошнота. Ничего, скоро попривыкну. Но у меня есть некоторые сомнения в отношении твоих людей. Надеюсь, я не участвую в твоих личных разборках, и эти люди действительно сектанты, а вот сейчас обидно было», — ответил Артем. «Разве я тебя хоть раз подвел за эти дни? Я даже рискнул спуститься с тобой в катакомбы, а мог этого и не делать. В моем прошлом всякие люди были, не бери на свой счет», — передал я. «Кто знает, может, ты ведешь свою игру, и таким образом добился доверия, чтобы использовать меня в качестве гвоздя в лестнице к своим целям. Какое же пестрое прошлое у тебя было, в твои-то годы, начинаю думать, как скучно я живу». Силуэт Артема тут остановился и развернулся на секунду, он поглядел на меня с улыбкой, а после побежал дальше. «Давай с тобой заключим пари, если прав окажешься ты, я проставлюсь в таверне и мы разойдемся разными дорогами. Но если я сумею тебе доказать обратное в эту ночь, проставляешься ты». Я тут улыбнулся сам себе, настолько, насколько мне позволяло мое слегка усталое состояние. «Идет», — передал я, и оборвал ментальную связь. Мы добрались до леса, и народ вслед за Артемом свернул с дороги на тропинку, под ногами захрустела сухая хвоя, захрустели шишки. На всякий случай стоит проверить, нет ли кого в лесу, так что я применил восприятие. На удивление, вдоль тропинки было немало следов праны, чудовищ же в округе я не обнаружил. Через 15 минут такого бега Артем остановился и развернулся к остальным. «Мы пришли», — сказал он, — «разобьемся на группы и начнем прочесывать лес, отсюда и на восток. Хал, Соболь, Гнедой, Нога, Тарин, Зоба, Гюрза, идете со мной. Я дам команду, когда нападать», — услышал я голос Артема. «Будьте готовы». «На кого?» — передал я в ответ. «Ты даже не сказал, кто из них. И потом, разве это правильно будет нападать на них из-под тишка? Это все из нас в группе, кроме Гюрзы», — передал Артем. «Они сильные противники. Если хочешь попытать удачу, пожалуйста, воспользуюсь суматохой, что ты создашь. В целом, я разделяю твои принципы в отношении людей. Однако, как я упоминал ранее, это уже не люди». «Ладно», — передал я в ответ. «Поступим по-твоему, буду ждать команды». «Постоим пока здесь», — сказал всем Артем, когда к нам подтянулись названные охотники, а остальные группы двинулись вперед. «Дадим фору остальным». Когда остальные группы скрылись в лесных массивах, охотник продолжил. «Рассредоточимся, двинемся по кронам деревьев. Если заметите что странное, действуйте по ситуации. Ну, вперед». После этих слов Артем без труда запрыгнул на сосну и с небольшим треском веток ускакал вперед. «Вот же, я же в сапогах, будет не так просто, ну да ладно. Однажды я как-нибудь отыграюсь на нем, когда он будет выполнять уже мою просьбу». Я усилил себя, сплел заклятие ветра и напитал маной сапоги, после чего без труда запрыгнул на соседнюю сосну, не отставая от остальных. Деревья росли тут густо, так что сложностей передвигаться таким методом не было. А еще я заметил местами сломанные ветки на соснах, без следов праны. А значит, Артем, скорее всего, тут уже бывал раньше. Постепенно Артем ускорился, его силуэт стал мелькать между деревьями все чаще. «Черт, он что, загонять нас решил?» В какой-то момент я на секунду потерял из виду Артема и в нескольких деревьях от меня, ломая ветки, упало обезглавленное тело одного из охотников, а из-за ветвей выглянула знакомая бородатая физиономия, после чего он снова поскакал дальше. Похоже, у него есть своя маскировка, скрывающая даже его следы, вот же прохвост, умеет удивлять. «Гюрза, отвлеки остальных, они наверняка уже все поняли, постарайся не умереть», — громко раздался голос в голове. «Хал, нападаем на соболя». «Понял», — передал в ответ я, рванул в сторону соболя, попутно напитывая маной килич и сплетая огненную плеть в левой руке. Я не стал использовать сокрытие, потому что пока оно изрядно тратит ману, да и Гюрзе будет непросто, все атаки в него полетят. Догнав Соболя, я выпустил плеть в его сторону, светящаяся линия плети с ревом полыхающего пламени пронеслась вперед, прожигая все на своем пути, но в последний момент, вместо ожидаемого результата обвелась вокруг незримого шара вокруг силуэта охотника. Я прыгнул в сторону дерева, что стояло подальше от него, дернув плеть на себя, в попытке продавить плетью барьер и попутно взмахнул киличем, выпустив незримое в темноте воздушное лезвие, после чего приземлился на дерево, а заклятие воздуха со слабым свистом пронеслось в сторону ствола и прошло сквозь него, отчего сосна с треском начала падать в тот момент, когда Соболь водной магией уничтожил большую часть моей плети и сделал попытку перескочить на другую сосну, но Артем тут прыгнул в его сторону с какой-то магией, от которой его одежды испускали черные клубы дыма. «Да что с тобой, Артем, это же я!» — выкрикнул охотник, отбив, судя по звуку, клинок Артема, который он взял вместо того оружия, с которым я привык его видеть, и отскочил на другое дерево, а, к черту все, тут поляну озарил белый с зеленью свет, и в Артема понеслась зеленая молния, а в руках Соболя красовался бело-зеленый здоровенный двуручный меч, свечение которого постепенно потускнело и погасло. «Теперь видишь, о чем я говорил», — раздался в голове голос Артема. «Вы бы поторопились, на меня наседают», — раздался голос Гюрзы. «Я справлюсь, помоги Гюрзе», — передал я Артему и начал сплетать заклятие. «Бумбахавата, 14 уровень бездны, синяя грань», — произнес я, и лезвие килича покрылось синим свечением, начиная от гарды, после чего я выпустил дугу, которая с зудящим шумом резко пронеслась в сторону скачущего за Артемом врага. Синяя дуга вынудила Соболя оставить затею преследования, и он нырнул прямо в землю, пробив себе проход вглубь. Я же выпустил еще дугу, прыгнул на другое дерево и выпустил еще, разрубая почву под ногами, а после сам спрыгнул вниз со сплетенной магией земли, и вся почва вокруг меня на полверсты переколошматилась, роняя деревья, дабы закопать своего врага. Я знал, что опытного воина такое не убьет, но не даст ему прятаться в земле, и также знал, где он выскочит. «Сопляк!» — раздался голос позади наряду со звуками разлетающихся комьев земли. «Там, где ты учился, я могу преподавать». Я знал, что он будет позади, и поставил воздушный щит, подкрепленный земляной магией. Не зря же я тренировался, за спину, об которой ударился искрящийся меч Соболя, настолько, что от его света я увидел свою тень на перепаханной земле, а щит позади затрещал и заревел, едва не сломавшись. «Раздайся!» — произнес я, и килич, что я держал направленным назад под мышкой, мгновенно увеличился в размерах, так, что меня потянуло вперед по инерции, едва его удержал, а вес килича заметно прибавился, и клинок лезвием грузно с грохотом упал на землю, потянув меня назад. Затем я услышал звуки упавших частей Соболя и еще чего-то звонкого, похожего на стекло или даже керамику. «Вернись!» После второй команды килич вернулся в прежнюю форму, да так быстро со щелкнувшим звуком, что я чуть не улетел вперед. Да, к этому свойству стоило подготовиться лучше, отдать больше маны на усиление тела, да только выдержит ли одежда такие преобразования, вот в чем вопрос. Я повернулся и увидел половинки Соболя, лежавшие с осколками его меча, который начал рассыпаться. Жаль расстраивать Василия Евгеньевича, но первым, кого я убил его произведением оружейного искусства, оказался человек. Знаю, надо поторопиться и помочь Артему, однако пошарить по карманам у Соболя лишним не будет, вдруг какую зацепку найду. В одежде ничего особо не оказалось, даже кошель был полупустой, но я нашел какой-то металлический значок, приколотый на булавку под одеждой. Чутье мне подсказывает, что так чернолицые показывают остальным, кто они. Своим-то они свои клинки показывают наверняка, так что прикинуться сектантом не получится, скопировать эту способность у меня пока не выходит, это было бы слишком просто, судьба не дает мне простых задач. «Хал, ты где, черт тебя дери?» — раздался громкий голос Гюрзы. «Сейчас другие охотники подоспеют и начнется неразбериха, кончай прохлаждаться». «Бегу», — передал я в ответ, и рванул в сторону, где небо озарил полыхающий лес. Я не стал прыгать по соснам, это меня только замедляет, вместо этого ускорился до предела, прошептал слова на древнем языке и перешел на фазовые рывки. Пусть расстояние короткие, шагов 9 их предел, но теперь я могу использовать рывки далеко не один раз, отчего со стороны могло показаться, словно темный дым появляется то в одном месте, то в другом, а скорость моего бега придавала скорости к инерции рывков. «Хал, осторожно!» — раздался голос Артема в голове, и зеленая пламенная дуга чуть не располовинила меня, пронесясь в мою сторону, сбривая стволы деревьев. В последний момент я успел применить рывок к небу, но и там, когда я оказался в воздухе, с одной из сосен спереди в меня полетела череда мелких зеленых свистящих лезвий, заставивших меня снова делать рывки, один за другим, а после огненная белая змея, полыхая и шипя, стала меня преследовать, поджигая все на своем пути. Но, стоило мне сдуть змею шквальным потоком ветра подальше от меня, как новая зеленая дуга полетела в мою сторону. «Топор Тарина житья не дает», — услышал я голос Артема. «Мы не можем даже близко к нему подобраться, барьеры эту дугу не выдерживают. Отвлеките его на себя, я разберусь». «Так, может, это я сделаю», — передал в ответ я, уворачиваясь от очередной череды мелких зеленых лезвий. «Нет, это должен сделать я», — раздался голос Артема. «Тарин, мой близкий друг». «Понял, сделаю», — передал я в ответ. «Только не тяни с этим», — услышал я голос Гюрзы. Гнедой достал своими змеями, вон земляная ползет, осторожно. Тут я услышал грохот чего-то ползущего, и из-под земли выскочила здоровая змеиная каменная пасть, пытаясь меня схватить, но я уже был готов ко всему и попросту сделал рывок наверх, где в меня снова полетела череда зеленых дуг, вынуждая меня снова тратить ману на рывки. «Это что за магия такая?» — передал я Гюрзе, пока ментальная связь не оборвалась. «Магия духов, она...» «Блядь, самое», — раздался голос Гюрзы. «Гнедой создает им тела, из чего попало, и пускает в атаку. И это он только разогревается. Я видел, что он и 10 штук таких контролировать может, имей в виду. Ах ты ж, блядский зоба». В сторону, где мелькал силуэт Гюрзы, прилетела череда зеленых лезвий, что не так давно летели в меня. «Отвлеки зобу, я рвану к Тарину», — передал я. «С гнедым потом разберемся». «Легко сказать», — ответил мне Гюрза. «Он же прыгает как гребаная белка, и стреляет своими лезвиями со своего блядского серпа, словно дирижабельная турель. Ну, деваться некуда, попробую». Я перескочил рывком через очередную змею, созданную вообще не понять из чего, и направился к Тарину, который снова запустил дугу из зеленого пламени, от которой снова пришлось прыгать к небу, где уже летел в мою сторону вихревой змей, и я снова сделал рывок, а пока летел в сторону готовящегося к новой дуге Тарина, я стал сплетать в своем теле заклятие. Вокруг выродка с топором была рябь, выдававшая сферический щит. Не уверен, что сумею пробить его защиту с такого расстояния, но если сбить его концентрацию, он, отвлекшись, на время потеряет свою защиту. Идея, как это сделать, у меня была, и весьма дурацкая. «Прыгайте в воздух и готовьтесь к атаке. Главное, не оставайтесь на земле», — передал я Артему и Гюрзе, по тем ментальным нитям, что уже приловчился распознавать. «Бумбахавата, 5-й уровень бездны, поступ исполина», — произнес я в тот момент, когда меня уже догонял извивающийся вихрь, и полетела новая зеленая дуга, от них уже полыхал весь лес в округе. Тут мое тело налилось тяжестью и крепостью, такой силы, что я камнем рухнул вниз, образовав приличную воронку вокруг и подняв клубы пыли. Я же немедля принялся делать шаги, так часто, насколько это было возможно, и от моих шагов по земле разносились волны, раздающиеся во все стороны, перепахивая землю похлеще земляной магии, что я применил ранее. В клубах пыли я услышал стон одного из противников, затем второй. И тут в мою сторону через восприятие среди пыли я увидел, как в меня летит еще одна череда зеленых лезвий, отчего спешно отменил заклятие и поднял земляной барьер, чтобы выиграть время для рывка. А когда прыгнул, увидел с воздуха, как оставшиеся лезвия прошли сквозь преграду, угодив туда, где недавно стоял я. «Только зоба остался», — раздался голос Артема. «Он шустрый, мне его так просто не догнать». «Гюрза, сможешь связать его?» «Уже пытался», — раздался голос Гюрзы. «Ублюдок слишком часто скачет и держится на расстоянии, я за ним не успеваю. Тебе воздастся зоной за братоубийство, Артем», — заорал тут откуда-то зоба, и из темноты через пыль мимо меня, в сторону, где не так давно стоял Тарин, полетели новые зеленые лезвия, только среди них было одно, от которого исходили искры, и когда оно долетело до места назначения, раздался взрыв, шквальный поток от которого смел остатки смога, что я поднял своей поступью. «Попомни мои слова, дети найдут тебя». Я рванул в сторону, откуда исходил голос, усилив восприятие, и увидел в дыму огня светящийся манай серп зобы. «Бумбахавата, 14 уровень бездны, синяя грань», — произнес я, взмахнул синим кинком и зудящее синее лезвие дугой полетело в сторону зубы. Я же произнес слова на древнем языке и снова перешел на рывки, чтобы нагнать его, зная, что зуба наверняка от лезвия увернется. «Ты что творишь, Хал?» — раздался голос Артема. «Чуть в меня не попал. Откуда мне знать, где ты?» — передал в ответ я, продолжая прыгать. «Когда ты ходишь под маскировкой, я слева от тебя, впереди, имей в виду», — раздался голос охотника, затем голос повеселел. «Теперь уже позади. Тут в меня снова полетели зеленые лезвия, сверху, я едва успел прыгнуть наверх, но я не собирался отставать от шустрого гаденыша, и сделал еще целый ряд рывков в сторону сияющего спереди бледным светом в моем восприятии оружия. Я был уверен, что у зубы есть и другие козыри в арсенале, потому сплел в левой руке магию огненной плети и стеганул ей в сторону ублюдка с левой стороны. Конечно, он отскочил оттуда, прыгнув наверх, это мне и было нужно. Я сделал новый рывок, совсем рядом к нему увеличил усиление тела и килича и приготовился к удару, остановившись прямо у полыхающего соснового ствола, где прицелился в сторону светящегося серпа и произнес: «Раздайся». После этих слов килич, сквозь маскирующее меня пламя сосны, мгновенно увеличил свои размеры, начиная увеличение у основания гарды к самому кончику, и я услышал стон боли, что говорило о том, что я попал по нему, а потом килич под тяжестью стал падать вниз, но, переваливаясь через ствол, неожиданно для меня, стал поднимать меня наверх, отрывая от земли. «Вернись, вернись», — завопил я и приземлился на ноги, едва не упав от вернувшегося в прежнюю форму клинка. Весьма полезное свойство оружия, однако к нему определенно еще надо привыкнуть. Ограничение в длине также есть, 20 шагов, но с такой ощутимой сменой веса оружия, этого даже много, как по мне. Я перескочил через дерево и увидел умирающего зубу, чье тело было почти разрублено по диагонали, а левая рука валялась поодаль. Лысый мужичок злобно глядел на меня и пытался что-то сказать, но вместо этого было слышно только бульканье крови изо рта, а из разруба поднялась кровавая пена. Так в этих попытках что-то сказать он и испустил дух. «Да, с разрубленными легкими особо не поговоришь. Я вообще всегда был против убийства людей, еще в те времена, когда был юнцом в том мире. Но потом, как это ни печально, к этому привыкаешь, уже ничего не чувствуешь, смотря на такую картину. Впрочем, в данном случае, я даже не знал своего врага, тут скорее, тяжело должно быть Артему и Гюрзе». «Догнал его, все-таки», — сказал Артем, прибежав ко мне и сняв свою маскировку, состоящую из черного почти прозрачного дыма, когда я рассмотрел ее вблизи. «Заклятие не так хорошо, как сокрытие, но в такой темноте, с учетом отсутствия следов маны и праны, оно более чем хорошо работает». «Да, догнал», — ответил я, — «а вы с Гюрзой, смотрю, не особо торопились». «Мы своих убили», — ухмыльнулся охотник, почесав под бородой и вытащив оттуда пару хвойных иголок. «Этот твой был. А что, мы врагов поровну делили», — парировал я. «Тогда где еще один, для Гюрзы, а он свою работу даже перевыполнил», — ответил Артем. «Троих на себя отвлекал какое-то время, и кстати, ты проставляешься сегодня». Артем прошел к телу и присел на корточки, чтобы закрыть покойнику глаза. «Жаль зубу, хороший был человек, но в карты последнюю рубаху был готов проиграть. Может, потому его и угораздило к сектантам попасть, этого мне уже не узнать. Покойся с миром, дружище». «А что с остальными охотниками?» — спросил я, смотря на то, как прибежавший Гюрза уперся ладонями в колени и пытается отдышаться. Я достал из карманов одежды одно из своих снадобий, которые, к моему удивлению, еще не разбились. Зачарование в карманах пусть и добротное, но, с моим уровнем сил, предел прочности у моих зачарований пока достаточно низок. Они давно должны были заметить то, что тут творится. «Выпей это, полегче станет». «Ой, спасибо, Хал», — ответил запыхавшийся Гюрза, хватая бутылку и откупоривая ее. «Удружил. Остальные вот-вот сюда явятся, у них будут вопросы», — сказал Артем. «Я заранее поговорил с доверенными ребятами, чтобы увели группы подальше от нашей. Когда явится, я им все объясню. Тут с деревьев неподалеку, что стояли на окраине перепаханного полыхающего побоища, спрыгнула на землю группа охотников, которые подбежали к нам». «Артем, что здесь произошло?» — спросил один из подбежавших. «Спокойно, Сыч», — сказал Артем. «Собери сперва всех, тогда я все и объясню. Нам давно пора кое-что обсудить, а потом мы тут малость приберемся. Глава 17. Артем тут рванул с места и куда-то ускакал. Куда это он? Произнес я вслух свои мысли. Тела собирать убежал, скорее всего, ответил Гюрза, выбросив бутылку в сторону. Зная его, он наверняка хочет устроить им достойные проводы на погребальном костре, прочитав речи все в этом роде. «А ты давно Артема знаешь?» – спросил я Гюрзу. «Давно», – ответил Гюрза, и уселся прямо на землю, скрестив ноги. «Лет 5 без малого. Иногда, правда, он всякие крайности творит, но с ним у охотников больше шансов не умереть, еще и при деньгах остаться, а при таком раскладе ему парни что угодно простить готовы». Через некоторое время Артем прибежал обратно и скинул принесенные тела в кучу. Он хотел, видимо, построить костер в духе старых традиций, но, увидев, что охотники уже подтянулись, наклонился, обшарил карманы своих бывших соратников, а после сплел заклятие огня, прочертил концом своего короткого меча круг вокруг кучи тел, и куча полыхнула рыжим пламенем с мелькающими местами синими всполохами. «Покойтесь с миром, братья», — произнес вслух он. «Артем, что за дела?» — спросил тут один из охотников в подошедшей толпе. «Что за игры ты опять устроил?» «Успокойся, черкес», — ответил Артем, поворачиваясь. «Это были уже не те люди, которых вы знали. Они каким-то образом попали к чернолицам, где им промыли мозги, и все для того, чтобы быть в курсе всех дел, что мы ведем. А может, это ты сектант?» — не унимался черкес. «Чем докажешь, что это не так? Может, ты убил тех, кто знал об этом?» «Артем не из них», — вмешался тут я. «Я лично видел, что те, с кем мы сражались, из чернолицых. У них было соответствующее чернолицам отравленное оружие. А ты, Хал, не встревай», — сказал черкес. «Ты посторонний для нас человек, мы знать тебя не знаем, на одной вылазке всего побывал, откуда нам знать, что ты тоже не сектант? Может, меня в сектанты запишешь?» — перебил черкеса Гюрза, подойдя к нему, и тот замолчал. «Я лично видел, кто тут чернолицый, а кто нет, я с ними сражался. У Тарина и остальных были призваны оружие сектантов, зеленое пламя в округе, следы от белого топора Тарина». «Что, не слышу?» Он слегка наклонился и сделал жест, сложив ладонью ухо. «Мне тоже не веришь? А ну пошли, выйдем один на один, я тебе докажу, Гюрза я или нет». «Хватит, Гюрза», — сказал Артем. «Я прекрасно понимаю, откуда идут такие вопросы. У меня с Тарином действительно были разногласия в последний год, и остальные видели, как мы ругались, но мало кто знает из-за чего. Что ж, я расскажу вам. Я не намеревался вступать в конфронтацию с чернолицами, считая, что это не мое дело, считал, что это навредит бизнесу и поставит под вопрос нахождение охотников в крепости. Тарин же, наоборот, считал необходимостью истребить заразу и решил действовать самостоятельно. Но потом он пропал из виду в период сбора урожая чернолицых, как и остальные из погибших. Не так давно я спускался вниз, к их логову, и наших ребят там не увидел, а значит, они были обращены в другом месте, или вовсе давно состоят в секте, о чем никто из нас не догадался. Тут Артем замолчал на некоторое время. «Тарин был прав», — продолжил он, — «а я ошибался, и это стоило мне жизни четверых соратников, четверых старых друзей, так что теперь я не намерен закрывать на это глаза». «Давно пора, Артем», — сказал один из охотников. «И каков план?» «Для начала», — ответил Артем, и принялся доставать что-то из одежд. «Встаньте шеренгой, чтоб я видел ваши руки. Нам надо выяснить, остались ли среди нас еще чернолицые. У сектантов в одеждах можно найти вот эту брошь». Он подошел к охотникам и прошелся с брошью вдоль образовавшейся шеренги, чтобы они рассмотрели брошь в свете полыхающих стволов валяющихся сосен. «Сейчас пока это единственный способ вычислить чернолицых. Гюрза обшарит черкеса в поисках броши, а черкес, в свою очередь, обыщет присутствующих, чтобы никто не был в обиде, раз кое-кто». Он кивнул в сторону черкеса, — «перестал мне доверять ни с того ни с сего». «Позволишь», — сказал Гюрза черкесу, когда вновь подошел к нему и поглядел в глаза. «Давай, не тяни», — ответил нетерпеливо черкес. Гюрза быстро обшарил своего знакомого, после чего повернулся к Артему. «Броши нет, все нормально». Артем одобрительно кивнул в ответ, скрестил руки на груди и принялся размеренно расхаживать из стороны в сторону, смотря, как черкес начал обшаривать остальных. Тут черкес рассмеялся. «Не ожидал от тебя такого, Звон», — сказал он. «Что угодно ожидал в карманах, но не дамские панталоны. И как, не жмут тебе, давно носишь?» Окружающие рассмеялись. «Хорош ржать», — ответил Звон, выхватил панталон и запихнул в карман. «Это подарок, сегодня купил, планировал отдать, но она занята была, на работе. И вообще не вашего ума дело. Да все мы знаем, куда ты захаживаешь», — сказал тут один из охотников. «В бордель на 20-й, нашел кому подарки дарить. Это не ваше собачье дело», — повторил Звон. «Парни, посерьезнее», — сказал Артем. «Со Звоном понятно, сектанты в бордели не ходят. Давай следующих». «Черкес, у меня тоже есть та брошь», — сказал я, подойдя к Артему и показав безделушку из черного металла, выполненную в форме врат, что стоят в центре зоны, в том виде, в каком их представляли в учебных пособиях, когда я обучался в Барабинске. «А я знаю», — прервал меня Артем, догадался, когда обшарил тела и не нашел у соболя эту брошь в одеждах. «Правда, я не был уверен, ты ее взял, или Гюрза, до недавнего времени. На самом деле я не для того подошел», — сказал я. «Если найдется сектант, не убивай его, только оглуши». Артем вскинул бровь. «У тебя идея есть какая?» — спросил он, не отрывая взгляда от происходящего. «Да», — сказал я, — «и достаточно скверная, тебе может не понравиться». «Я согласен», — прервал меня Артем, и немного напрягся. «Если это поможет в деле, я согласен, делай что считаешь нужным. К тому же, кандидат в сектанты уже намечается». Шеренгу озарила белая, с зернистой зеленью вспышка, от которой отпрянули остальные от неожиданности, но угасла так же быстро, как началась. Артем в одно мгновение оказался рядом с сектантом и вдарил ему по челюсти кулаком, после чего тот без чувств упал на землю. «Я же отошел в сторону, нашел в земле пустую бутылку из-под снадобья и опустился на корточки, затем слегка вытащил килич из ножен, чтобы порезать ладонь. Кровью стал чертить старозаветный круг восьмого планового порядка». «Хал», — окликнул меня Артем. «Подожди, я почти закончил», — ответил я, не поворачиваясь. «Потом все объясню». Покончив с кругом, я закрыл глаза, сосредоточился на том, что хочу создать, и принялся капать кровью в самый центр светящегося слабым красным светом заклятия. «Прими мое, отдай свое», — начал говорить я слова из прошлого. «Для тела кровь моя, для души мана». Через пару мгновений в центре круга показалось барахтающееся множеством щупалец, сущность кроваво-красного цвета. Она не издавала никаких звуков, и выглядела, как и раньше, достаточно отвратительно. Я научился этому у своих врагов на войне, в прошлом. Мой способ создания отличается от их, я для этого воспользовался своим договором с кровавым божеством, потому мои зверьки, пусть и могут использовать магию носителя, все же более медлительны, едва ли подходит для боя с сильным противником. Преимущества, тем не менее, тоже есть. Они умнее османских в плане речи, что важно для поддержания разговора, а еще их сложнее достать из человека. Пусть этот поступок выходит за рамки морали, это заклятие должно помочь изучить секту изнутри. Я схватил сущность и аккуратно запихал в бутылку, только потом встал и повернулся к Артему. «Ты все?» – спросил Артем, но, увидев щупальца, торчащие из бутылки, отступил от меня. «Матерь Божья, это что за гадость такая?» «Это паразит», — ответил я. «Называется Малонга. Если я подсажу его в сектанта, паразит станет полностью контролировать его тело и разум, и передавать все, что видит мне, периодически отчитываясь, через ментальную связь, а если его раскроют, уничтожит тело. Есть, конечно, ограничения по расстоянию у ментальной связи, да и в допросах есть свои сложности». «И где ты такому научился?» — спросил Артем. «Ах да, чуть не забыл, секреты рода». «Да, все верно. Страшно представить, с кем ваш род воевал, раз понадобились такие крайности», — сказал Артем, почесав бороду. «Ладно, приступай к тому, что задумал». Я подошел с бутылкой к лежащему без сознания сектанту и поднес ее к его рту, открыл его рот и дождался, пока кроваво-красная сущность заползет внутрь. «Осталось немного подождать», — сказал я Артему, вставая. Я заметил, конечно, скривившиеся лица остальных охотников, но не стал обращать на это внимания. Он встанет и доложит мне о том, как прошло слияние. Срок жизни у паразита от 2 до 5 дней, в зависимости от человека, так что у нас теперь будет свой шпион в их стане какое-то время. Конечно, я не упомянул о том, что буду впадать в ступор, когда буду получать информацию от паразита, и случается это, порой, в самый неподходящий момент. Уже поэтому, Я только однажды создавал паразитов больше одного. Паразит не заставил себя долго ждать. Охотник сел на землю, поглядел на свои руки, а после встал с земли. «Слияние успешно, готов служить, хозяин», — ответил охотник. «Богдан», — позвал его один из охотников. «Ты узнаешь меня?» «Сожалею», — ответил охотник. «Богдана здесь больше нет, и, судя по изменениям, достаточно давно. Расскажи про изменения», — приказал я. «Я столкнулся с неизвестным соперником», — ответил паразит, уничтожившим личность владельца этого тела. «Потребовалось время, чтобы избавиться от его присутствия. Это может создать проблему в дальнейшем?» — спросил я. «Фанатики в курсе, что мы сделали?» «Нет», — ответил паразит. «Связь была односторонней. Происходит она вблизи источника этой связи, требует близкого контакта. Если избегать источник, я не буду обнаружен. Страшные вещи присутствуют в твоем арсенале», — Хал описал происходящее Артем, вглядевшись в глаза Богдана. Тот посмотрел в ответ, затем на остальных. «А ну-ка, прикинься Богданом». Богдан вопросительно посмотрел на меня. «Да, сделай, как просит», — дал команду я. Тут осанка паразита сгорбилась, он сунул руки в карманы и непринужденно глянул на Артема. «Шеф, ну ты чё, а?» — сказал Богдан. «Не узнал меня что ли, твою мать?» — воскликнул Гюрза. «Это ж страшная сила». «Да», — подметил Артем. «И не поспоришь с этим. Теперь моя очередь спрашивать у тебя, Хал, каков план?» «У меня плана нет. Я действовал все эти дни по наитию», — ответил я. «Вот думаю отправить его в стан сектантов, разузнать что к чему». «Так и сделай», — вставил свое слово Артем, одобрительно кивая. «У меня завтра как раз выходной», — продолжил я. «До вечера займусь этим. Вылазка же еще в силе?» «Да, в силе», — сказал Артем. «А ты успеешь разобраться с этим?» «Да, успею», — сказал я, смотря на все еще глазеющих на вошедшего в образ Богдана. «Ну что, я его тогда отправляю». «Обожди», — сказал Артем. «Вместе с нами пусть в крепость зайдет». Затем он повернулся к парням. «Так, парни, пора прибраться», — скомандовал охотник. «Пожары потушить, следы боя скрыть. Быстрее закончим, быстрее в таверну вернемся. Хал у нас проставляется сегодня, платит за всех». Тут он посмотрел на мою удивленную физиономию. «Ты же не думал, что я забыл об этом?» «Когда с уборкой было покончено, и я с паразитом было собрался идти в сторону крепости, Артем остановил меня. Скажи, а паразит твой сможет сам пробраться в крепость и внедриться куда нужно?» — спросил он. «Богдан бы без меня у ворот куковал, потому и спрашиваю». «Да», — ответил я. «Малонга создан именно для таких дел, ему не составит труда попасть внутрь». Конечно, я не стал рассказывать, что мои малонги умудрялись постепенно и методично пересекать линию фронта, чтобы попасть в стан врага. Пусть в прямом столкновении они слабы, пробраться в охраняемые территории им труда не составляет. «Отправь-ка тогда его одного», — сказал охотник. «Чувствую, нам не стоит сегодня туда возвращаться. Если армейцы до сих пор не нагрянули, значит готовит нам теплый прием, рассчитывая получить процент с добычи, которой нет. И куда мы тогда пойдем?» — ответил я, кивнув паразиту, после чего тот развернулся и направился в сторону крепости, слегка изменив конечности и переходя на звериную походку. «Есть одно местечко», — ответил Артем и улыбнулся. Потом он повернулся к остальным и объявил: «Сегодня к Седому идем». Охотники в ответ загудели удивленным, но одобрительным хором. «Вперед, парни, не задерживаемся. Веди тогда», — сказал я. «Так и хотел», — сказал Артем. «Только постарайся не отставать». С этими словами он вслед за остальными запрыгнул на сосну и поскакал с дерева на дерево. «Твою ж», — выругался я, разбегаясь. «Опять на сосны лезть?» Я запрыгнул, помогая себе воздушным вихрем, на первую сосну, и от нее оттолкнулся к следующей, наблюдая, как спина охотника скрылась в ветвях. «Неужели нельзя пешком туда добежать?» Через 30 минут обезьяньего скакания по лесу, между деревьев показалось небольшое поселение с большим трехэтажным домом в центре, только в нем и горел свет. «А Седой этот ваш, что?» — передал я Артему по безмолвной речи. «Один, что ли, здесь живет?» «Да, один», — услышал я в ответ. «А как же чудовища и остальное?» — продолжил расспрашивать я. «Эту заброшенную деревеньку они не трогают», — услышал я голос Артема. «Долго рассказывать почему? У Седого расскажу, или сам у него спросишь. А его устраивает жить здесь отшельником?» Не унимался я. «Устраивает», — ответил Артем. Мы спешились у чистокола, и он перешел на обычную речь. «Он вообще здесь, наподобие лесника или егеря. Все знает, каждую травинку обшарил, но к крепости не приближается, терпеть ее не может. Догадываюсь, почему, ответил на это я. Ты про Седова, что ли, рассказываешь? Вмешался в разговор Гюрза. Хал, просто зайди внутрь, там все тебе станет понятно. Только вот тут ладонью коснись столба, он указал на место, где я обнаружил едва заметные отголоски следов маны, иначе в деревню не попадешь. Он прижал руку первым, и вокруг ладони образовался рисунок печати, без свечения и прочего, черные полосы, едва различимые в темноте. Даже под восприятием рисунок печати не отсвечивал светом маны, а это уже говорило о том, что печать сложная, составлена из фрагментов, ее сделал очень сильный маг, настоящий профи в этом деле. Заинтересовавшись печатью, чуть даже было не упустил вывеску, на которой красовалось название «Дом лесника». Я коснулся печати, почувствовал легкое покалывание и тепло, а после последовал вслед за Гюрзой, который поспешил к двери за остальными. Но стоило Гюрзе скрыться в дверях, как оттуда кто-то грубым громким басом заорал: «Какого лешего вы опять приперлись без приглашения, сукины дети?» Бас был такой, что я почувствовал вибрацию даже в двери, за ручку которой только успел ухватиться. «Сколько раз вам говорить, чтобы заранее предупреждали? Наверняка это опять этот бородатый пройдоха устроил. Где Артем? Черт бы его побрал!» Здоровый седой мужик ростом почти в 3 метра, слегка пригнувшись, полез через всех наружу, двигая аккуратно, несмотря на сказанное, людей, словно они были куклами и ничего не весили. «Матвеев, сукин ты сын!» – заорал мужик, когда его увидел, подошел к Артему широкими шагами, заключил в объятия и поднял с земли. «Здравствуй, пройдоха! Чего так давно не заходил? И чем я вас всех кормить сейчас буду-то? Еще не готово ничего толком». Глава 18. «Прости, седой, что снова внезапно нагрянули», — ответил Артем, настолько ровным голосом, насколько позволяла ситуация. «Поставь меня уже на землю, что отвык от ребячества, совсем важным стал», — сказал седой, поставил его на землю и взъерошил ему ручищи волосы. «Ты же знаешь, что так будет, если приходишь ко мне в гости». «Знаю», — ответил Артем, — «я тоже рад тебя видеть. Как ты вообще тут? Не одичал еще?» «Ну, раз не кусаюсь», — ухмыльнулся он, — «значит, не одичал». Тут седой глянул на остальных. «А вы чего встали? Заходите внутрь, располагайтесь. Сейчас жратву какую-нибудь сварганю. Где у меня бочки с пойлом, знаете? Только деньги вперед». Артем тут глянул на меня. «А у нас за пойло сегодня хал платит». Он кивнул в мою сторону. «А, новенький?» — седой громко рассмеялся. «Ты что, спор, что ли, проиграл? Сочувствую. Не переживай, с Артемом без денег не останешься, да и я много не беру». Он подошел ко мне и протянул свою ручищу. «Будем знакомы, Хал», — сказал он, улыбаясь широкой улыбкой. «Только с того момента, как ты попал сюда, ты стал своим. Добро пожаловать в охотники». Я протянул руку в ответ и улыбнулся, но ничего не сказал. Мне впервые за долгое время стало интересно, как пройдет этот вечер и кем является этот человек. Мало того, что я чувствую, как он силен как маг, я увидел следы укрощенного проклятия в его теле, словно он намеренно себя проклял и стал чем-то вроде оборотня. Впрочем, человечину не ест, судя по его добродушному взгляду, это уже хорошо. «Так, давайте в дом, а я на кухню», — сказал седой, направляясь ко входу. «Артем», — тут он с ухмылкой глянул на бородатого охотника, — «проведешь новенькому экскурсию?» «Проведу, конечно», — ответил Артем. И седой скрылся в дверях постоялого двора. «Я так понимаю, седой — один из секретов охотников», — подвел я итог. «Да, можно сказать и так», — ответил Артем и двинулся ко входу. «Пошли, покажу тебе, что тут где». Войдя внутрь, я был приятно удивлен. За дверью скрывался широкий коридор, увешанный трофеями. Тут были и отрубленные паучьи головы, и голова вурдалака, даже покрытая лаком голова цинока накрасовалась на доске под потолком. Помимо этого, тут были головы чудовищ, которых и я не видел, знатную коллекцию седой здесь собрал. Но тут я заметил сушеную голову банши, и это мне совсем не понравилось. Это крайне неприятная тварь, встречу с которой сейчас я бы предпочел избегать.